Глава 21. Мир вновь поплыл, и через мгновение я уже стоял посреди кабинета Ирины Ларионовой. Стены, книги, массивный стол — все было на своих местах, но воздух казался наэлектризованным, а от самой Ирины исходила невидимая волна силы. Она стояла у окна, наблюдая за ночным кампусом, и я почувствовал, как ее аура, обычно плотная и строгая, сейчас была более текучей. В ней чувствовалось предвкушение и, возможно, что-то еще, более глубокое и личное. Она повернулась ко мне, и я едва сдержал вздох. Траурный костюм исчез. На Ирине была короткая темно-синяя юбка, едва прикрывающая колени, и прозрачная, почти невесомая рубашка из черного шелка, сквозь которую просвечивали очертания ее сильной, пышной фигуры. Волосы были распущены, и в тусклом свете кабинета они казались еще темнее, живыми, словно водопад. От нее пахло чем-то терпким, хищным и невероятно соблазнительным. «Что ж, Дэм», — произнесла она. Ее голос был низким, обволакивающим. «Урок окончен. Теперь поговорим о контроле и о последствиях». Она медленно пошла вокруг меня. Ее движения были плавными, кошачьими. Я чувствовал, как ее аура скользит по моей, дразня, провоцируя. «Твоя сила», — продолжила она. Ее голос был серьезен, но в нем звучало тонкое, едва уловимая нотка флирта. Она огромна, и она опасна. Ты должен научиться держать ее под контролем, не только магию, но и себя, свои мысли, свои желания, особенно, когда вокруг столько соблазнов. Ее пальцы почти случайно коснулись моей руки, когда она проходила мимо. Легкое, едва ощутимое прикосновение — но оно отозвалось разрядом по всей коже. «Никто, Дэм». Она остановилась прямо за моей спиной, и я почувствовал ее дыхание на своей шее. «Никто не должен знать о твоей настоящей магии, о том, что ты способен поглощать, о том, что ты можешь ассимилировать чужую энергию. Это знание слишком ценно и слишком опасно. Оно сделает тебя мишенью для всех. Для имперского совета, для домов, для демонов. Они захотят тебя изучить, использовать или уничтожить». Ее пальцы скользнули по моей шее, едва касаясь, оставляя за собой след, похожий на огонь. «Я прекрасно это понимаю, директриса», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос оставался ровным. Мое тело реагировало. Энергия, которую я только что поглотил, бурлила, требуя выхода, а ее прикосновения, они были как искра, брошенная в пороховую бочку. Она обошла меня, вновь оказавшись передо мной. Ее глаза, янтарные и хищные, смотрели прямо в мои. «Понимаешь, Дэм». Ее голос стал ниже, почти шепотом. «Но понимание и контроль — это разные вещи. Ты чувствуешь, как твое тело реагирует, не так ли? Как оно жаждет. Это не слабость, это природа. Но ты должен научиться управлять ею, направлять ее. Иначе она будет управлять тобой». Она подняла руку, и ее пальцы нежно коснулись моей щеки. Затем скользнули по линии челюсти, опускаясь к подбородку. Ее большой палец едва заметно погладил мою нижнюю губу. «Ты очень быстро обучаешься, Дэм», — прошептала она. «Но есть уроки, которые даются сложнее. Уроки, где грань между учителем и учеником стирается. Ты готов к ним?» Я смотрел на нее, ее близость, ее запах, ее прикосновение. Внутри все горело. Мое сознание, мой иной, приказывал сохранять хладнокровие, но тело было Дэма, и оно реагировало. Держать себя в руках становилось все сложнее. Я чувствовал, как пульсирует кровь в висках, как напрягаются мышцы. Она играла, а я был на грани. В этот момент раздался громкий, настойчивый стук в дверь. Резкий, словно выстрел, он разорвал наэлектризованную тишину кабинета. Ирина вздрогнула. Ее рука мгновенно опустилась от моего лица. Выражение ее хищной улыбки стерлось, сменившись маской холодной, непроницаемой строгости. Она вновь стала директрисой. «Войдите!» — резко бросила она, и в ее голосе не осталось и следа той мягкости, что была мгновение назад. Дверь распахнулась, и на пороге появился взволнованный охранник из ее личной свиты, тот самый, что привел меня в кабинет. Его глаза, поначалу широко распахнувшиеся при виде Ирины в ее легкой юбке и прозрачной рубашке, тут же сузились, а лицо покраснело. Он быстро отвел взгляд, словно пытаясь забыть увиденное. «Простите, директриса», — произнес он. Его голос был прерывистым от спешки и смущения. «Я немедленно докладываю. В городе, в районе старых доков, замечена демоническая сущность, крупная и очень активная, разрушение, жертвы». Ирина сделала шаг вперед. Ее фигура мгновенно стала собранной и грозной. «Сущность? Какая?» Ее голос был уже не просто строгим, а жестким, как сталь. «Подробности. По предварительным данным», — охотник сглотнул, — «теневой демон, директриса. Высокого порядка. Возможно, даже порождение разлома. Он появился внезапно. Мы пытались сдержать, но он слишком силен. А так как вы просили сообщать о всех подобных случаях, то я прибежал. Я стоял, наблюдая. Мое тело, только что пылавшее от близости, теперь налилось холодной расчетливой энергией. Теневой демон. Порождение разлома. Отлично. Мой иной зашевелился внутри, предвкушая. Это было именно то, что мне нужно после такого урока». Ирина посмотрела на меня. В ее янтарных глазах мелькнула молния. Она, кажется, приняла решение. «Отлично», — произнесла она. Ее голос был уже командным. «Собирайте группу, я выдвигаюсь немедленно». И ее взгляд вновь задержался на мне. «Дэм, ты пойдешь со мной. Это будет твой первый полевой урок. И, возможно, самое важное испытание на контроль». Охотник удивленно поднял брови, но промолчал. Ирина уже развернулась, направляясь к своему столу, чтобы взять что-то. Я чувствовал, как ее аура изменилась. Больше никаких игр. Только дело, только охота. «Что ж», — подумал я, — «отличный способ проверить, насколько хорошо я усвоил урок». Мы ехали в бронированном академическом внедорожнике. За окнами стремительно проносились огни ночного города, размываясь в неоновые полосы. Воздух в салоне пах озоном от работающих магических систем защиты и едва уловимым запахом крови, который, кажется, был на одежде охотников, что сидели впереди. Ирина Ларионова сидела рядом со мной. Ее взгляд был прикован к экрану на приборной панели, где мерцала карта города с красной меткой в районе старых доков. Она уже переоделась в облегающие тактические костюмы с темной кожи, подчеркивающие ее сильную фигуру, и выглядела как воплощение опасности. «Теневые демоны высокого порядка, Дэм», — начала она. Ее голос был низким, без привычных ноток флирта, чистый и информативный. «Они не просто перемещаются в тенях. Они состоят из них. Могут просачиваться сквозь твердые объекты, искажать свет, вытягивать жизненную силу из всего живого. Их слабость — свет, их чистая концентрированная магия. Но они быстры и очень умны. Они адаптируются и учатся на ходу». Она повернулась ко мне. Ее янтарные глаза сверкнули в полумраке. «Твоя способность к поглощению может быть бесценна. Ты можешь попытаться вытянуть из него его сущность, ассимилировать его тень. Но это невероятно опасно. Если ты не сможешь удержать ее, она разорвет тебя изнутри, или, что еще хуже, ты сам станешь одним из них, или чем-то еще худшим». Я кивнул. Мой иной внутри зашевелился, предвкушая. Опасность, знание, сила — это было все, что мне нужно. «Я понимаю, директриса», — произнес я. «Понимать — одно, а действовать — другое», — парировала она. «У тебя нет полевого опыта. Нет опыта в бою с такими тварями. Поэтому, Дэм, ты будешь наблюдать и учиться. Ты не вмешиваешься, пока я не дам четкой команды. Ни при каких обстоятельствах. Ты меня понял?» Ее взгляд был жестким, нетерпящим возражений. «Понял», — ответил я, хотя внутри меня уже бушевал голод. «И еще одно», — добавила она. Ее голос стал чуть тише, но не менее строгим. «Твоя особенная магия. Никто не должен о ней знать. Никто. Используй ее только в крайнем случае и только по моей команде. Если кто-то увидит, на что ты способен, это создаст гораздо больше проблем, чем любой демон. Ты сам знаешь, что люди боятся того, чего не понимают. А то, чего они не понимают, они стремятся уничтожить или подчинить себе». Я усмехнулся. «Я прекрасно это понимаю, директриса. Я не собираюсь устраивать шоу для публики». «Вот и отлично», — она отвернулась, снова глядя на карту. «Мы почти на месте. Готовься, Дэм. Это будет не просто прогулка». Внедорожник резко затормозил. За окном виднелись разрушенные склады, перевернутые контейнеры и мерцающий неестественный мрак, который, казалось, поглощал свет фонарей. Запах озона стал сильнее, смешиваясь с едким, кислым запахом демонической магии. «Началось», — подумал я, — «и я готов учиться». Мы были на месте. Старые доки, где когда-то кипела жизнь, теперь были мертвой зоной, изуродованной разломом и человеческой небрежностью. Мгла, исходящая от существа, была почти осязаемой. Она давила на кожу, проникала в легкие. «Оставайтесь в машине, Дэм», — произнесла Ирина. Ее голос был низким и твердым. «Мои люди займутся периметром. Ты наблюдаешь, учишься и ждешь моей команды, понял?» Я кивнул. Она вышла первой. Ее фигура в тактическом костюме казалась вырезанной из ночного мрака. За ней последовали двое охотников из ее гвардии. Их кибернетические доспехи едва слышно скрипнули. Я видел, как они мгновенно развернули защитные глифы. Их глаза сканировали пространство, выискивая угрозу. Я остался внутри, но мои чувства были натянуты, как струны. Обостренное зрение прорезало полумрак, слух улавливал малейший шорох, а интуиция, усиленная недавним поглощением, гудела, словно натянутая леска. Я чувствовал демона. Его аура была не просто темной, она была разряженной, как воздух в космосе. И при этом она давила, словно гравитация. Из тени, отбрасываемой полуразрушенным ангаром, медленно выплыла фигура, высокая, изменчивая, сотканная из клубящейся тьмы, которая словно пульсировала, то сгущаясь, то рассеиваясь. Это был теневой демон. «Порождение разлома», как сказала Ирина. Его очертания были нечеткими, постоянно менялись, словно он состоял из живого дыма. По его поверхности пробегали багровые всполохи, похожие на те же сбоящие магические глифы, а воздух вокруг него заметно вибрировал, искажаясь под давлением чужеродной, неправильной силы. Он ступал плавно и абсолютно бесшумно, не как крадущийся хищник, а как нечто, чему не было нужды касаться земли, чтобы перемещаться в пространстве. Охотники открыли огонь. Не пули, а потоки очищенной магической энергии, сгустки света, пронизывающие тьму. Они били по демону, но тот, казалось, просто поглощал их, становясь еще плотнее, еще темнее. Один из охотников попытался использовать огненный глиф, но пламя лишь скользнуло по поверхности существа, не причинив вреда. Ирина действовала. Ее магия была иной. Она не била напролом, а словно оплетала демона невидимыми нитями. Ее руки двигались в воздухе, выплетая сложные руны, и вокруг демона начали сгущаться сферы чистого концентрированного света. Они были не яркими, но давящими, словно пытались сжать саму тьму. Демон зашипел. Звук был не физическим, а ментальным, проникающим прямо в сознание, вызывая дрожь. Он начал двигаться быстрее, просачиваясь сквозь стены, появляясь то здесь, то там, словно насмехаясь над попытками охотников поймать его. Он был неуловим. Я наблюдал. Мои обострившиеся чувства работали на пределе. Я видел не только его движение, но и потоки энергии, по которым он перемещался. Он не просто исчезал в тенях, он становился тенями. Он использовал их как порталы, как каналы. И его магия, она не была просто темной, она была пустой. Она вытягивала свет, вытягивала жизнь, оставляя после себя лишь холод и увядание. И тут я заметил кое-что необычное. Демон не просто атаковал, он двигался по определенной траектории. Не хаотично, он словно что-то искал. Его движения были целенаправленными, он обходил конкретные места, задерживался у старых ржавых контейнеров, словно чего-то вынюхивал. Его аура, эта разряженная тьма, слегка пульсировала, когда он приближался к определенным точкам. И я почувствовал слабый, едва уловимый отклик. Не демонический, что-то спящее, что-то, что было скрыто в глубинах этих доков. Ирина заметила это тоже. Она резко изменила тактику. Ее световые сферы начали не сжимать, а запечатывать пространство. Она пыталась не уничтожить демона, а загнать его в ловушку. Ее глаза, янтарные и хищные, метнулись ко мне, словно она хотела убедиться, что я все понял. Демон издал еще один шипящий ментальный рев. Он понял ее замысел, и его движения стали еще яростнее, еще отчаяннее. Он не просто защищался, он пытался прорваться к тому, что он искал. Он не просто здесь, чтобы сеять хаос, понял я. Он ищет что-то ценное, что-то, что спрятано здесь. Ирина была права. Этот демон был не просто тварью. Он был инструментом или охотником, как и я.